Хасл. Здравствуй. А что такое хасл? Сука, и не стоишь той воды, что на дне бонга. Мои братья смотрят на тебя, как на подонка. Отберу твой став, у тебя начнется ломка. Ючи, бати, сбить, ючи, делай громко. Круглые доходы, пам, дорогие тряпки. Сложные мажоры, пам, пики, бета-дрятки. Я как Дэнни Оушен, вокруг мои ребятки. Если выкупаешь, то тоже сверкали блядки. Бабули на хиту вангую, будет гуд не так ли. Скурят все от головы до пятки. Откуда ты, пацан? Моя улица на завтрак. Хавает таких, как ты, уходи в осадок. Я гудел, я кричал, посмотри, как я... Панда крутит мои гути, мои найки, мой напал. Я буду все и сейчас, давай неси свои цветы. Кроме девушек, их любят мужики, на вдохни. Объясни мне, ман, что такое хас? Что такое хас? Объясни мне, ман, что такое хас? Что такое хас? Объясни мне, ман, что такое хас? Что такое хас? Объясни мне, ман, что такое хас? Что такое хас? Just have a nice day, bitch, get out the way. Что такое хас? Что такое хас?